Впрочем, ни я, ни она его не интересовали. Свою дочь он так никогда и не видел. А потом... Потом вряд ли все это сошло бы ему с рук, если бы не событие, начавшееся в стране. Отца отправили в отставку. Потом умерла мама, а еще через некоторое время отец заболел. У него рак. Она заметила Наташино движение. «Не надо ничего говорить. В конечном счете я справилась с этим. У меня дочь, я доктор наук. Я никогда ни в чем не нуждалась». Она говорила как автомат. «А ваш сын?» Она подняла голову и повернулась к Наташе. «Вы что-то говорили про вашего сына». Наташа вздрогнула. «У меня... есть подозрение, что мой сын связался с наркотиками. Я боюсь, что Павловский причастен к этому». «Как же вы допустили, чтобы он виделся с сыном? Он страшный человек. Он способен на все. То, что вы можете подозревать, ничто по сравнению с тем, на что он способен. Вам известно, например, что когда умерла его мать, он даже не пошел на похороны. Он говорил мне, что его мать умерла незадолго до нашей встречи. Но так он врал. Он просто бросил свою мать, как бросал всех, кто не был ему нужен. Когда она умерла, его разыскал какой-то человек, дальний родственник. Не помню, кем он ему приходится. И он выгнал его. Вера немного помолчала. «Мальчика надо лечить, но главное, вы должны сделать так, чтобы он не мог видеться с отцом ни при каких обстоятельствах. Наташа, поверьте мне, я знаю, что говорю». Вера вдруг спохватилась, что говорит слишком громко, и в ужасе, покосившись на дверь, добавила почти шепотом: «Запишите мой телефон. Если вам будет нужна помощь, звоните». Наташа не помнила, как вышла из квартиры, как спустилась вниз, как вышла на улицу. «Значит, пока я была беременна и ждала Сережу, он встречался с Верой и уверял, что любит ее. Она сопротивлялась, не верила ему, и он оставался со мной только потому, что ему некуда было деться. А когда она сдалась, он в ту же секунду ушел, и если бы в этот момент я лежала и умирала, он все равно бы ушел. Ничто не остановило бы его, я помню его лицо». Но почему мне так больно? Почему мне сейчас так больно? Даже тогда, 12 лет назад, когда он бросил нас, мне не было так больно, как сейчас. Боже мой, что же это такое? Ведь я его давно не люблю. Я сама во всем виновата. Я не должна была разрешать ему видеться с Сережей. Он всегда был равнодушен к нему, и он, конечно, не нужен ему и сейчас. Ведь свою дочь он не видел ни разу.